Библейские портреты Христа. Сегодня мы видим возрастающий интерес в изучении происхождения человека. Люди желают знать, откуда они появились. Другие люди интересуются изучением происхождения Земли и всей Вселенной. Конечно, Библия говорит нам, как произошел человек, и что Бог сотворил все, что существует. Но многие не удовлетворяются простым, но ясным изложением Библии. Главной причиной для этого является то, что Бог не предоставил много объяснительных деталей. Фактически, первые несколько глав книги Бытие, первой книги Библии, покрывает 2000 лет. Иначе говоря, Бог не проводит много времени, объясняя происхождение человека. Библия не тратит времени и не расходует бесчисленных биллионов долларов на исследование или объяснение нашего происхождения, но излагает это все в нескольких главах, и тогда посвящает остаток своего содержания будущему, вечному будущему, не прошлому. Перед тем, как мы проявим громадный интерес к программе космического пространства, полета на Марс или Венеру, мы должны разрешить один вопрос. Куда мы направляемся? Где мы окажемся, когда окончится, наконец, эта краткая жизнь? Это очень важный вопрос. Поэтому книга «Бытия» не является в основном книгой начала Вселенной, но книгой начала плана спасения. Интересно заметить, что откровение плана спасения не ограничивается Новым Заветом, но начинается первыми стихами Библии. В прямом пророчестве и обетовании, в прообразе и изображении Дух Святой открывает шаг за шагом окружающую обстановку для пришествия того, на которого указывает весь Ветхий Завет. Потрясающими являются прообразы, предвещающие пришествие Христа, который теперь пришел первый раз и готов опять вернуться. В предыдущих передачах мы видели, что Адам был ясным прообразом, также и Авель. Тогда ковчег Ноя как изображение Искупителя. И недавно видели Исаака как прообраза Иисуса Христа, ставшего жертвой за грешников. Еще два мужа довольно продолжительно упоминаются в книге Бытие. Иаков и Иосиф. Они оба также изображают того, кто должен прийти. Многократно в Писании Господь открывается как пастырь. Евангелие от Иоанна представляет его как доброго пастыря. Послание к евреям как великого пастыря. И первое послание Петра как пастыря-начальника. Многими любимый 22-й псалом описывает его как нашего пастыря. «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». По причине того, что Господь так часто открывается как пастырь, Он упоминает много человеческих пастырей во всей Библии. Имеется много пастырей в Ветхом Завете, которые Дух Святой употребляет как прообразы грядущего доброго пастыря. Авель видим как жертвовавший пастырь, полагающий свою жизнь и полагающий свою кровь от руки своего собственного брата. Иаков был видим как трудящийся пастырь, который оставил дом своего отца, чтобы жить в далекой стране, убегая от гнева своего брата. Иосиф видим как превознесенный пастырь, который, отверженный своими братьями, стал сохранителем и спасителем людей. Моисей видим как избавительный пастырь, ибо он был вождем, выведшим Израиля из Египта. Давид видим как царствующий пастырь, который стал царем Израиля. Все эти мужи были пастырями по профессии и заботились об овцах, но Господь употребил их таким способом, чтобы они были прообразами и картинами чудесной духовной истины, находящейся не в ком ином, как в нашем Господе Иисусе Христе. Авель принес надлежащее жертвоприношение Господу, тогда как жертвоприношение Каина было неприемлемо. Поэтому Авель был ненавидим братом своим Каином и был убит. Каин был изгнан из земли и стал изгнанником и скитальцем среди народов. Но Бог по благодати сверхъестественно сохранил его против его врагов, сделал Каину свое знамение. Во всем этом мы видим повествование об отвержении Господа Иисуса Христа, изображенное в прообразе Авеля в его смерти от руки его брата, и сохранение израильского народа в прообразе Каина, который был тогда рассеян по всей земле, но сверхъестественно сохранен в этих прошлых столетиях, потому что Бог сделал знамение этому народу, чтобы они проявили его благодать в грядущем восстановлении. Мы видим все эти истины в повествовании Иакова. Он был ненавидим своими братьями и был изгнан из дому, где он нашел себе невесту и после брака вернулся назад, чтобы требовать свое владение. Иосиф, сын Иакова, тоже был ненавидим своими братьями, потенциально предан смерти, изгнан в далекую страну, где он был превознесен до престола, приобрел языческую невесту и тогда вернулся, чтобы искупить своих братьев, которые продали его. То же самое было в жизни Моисея. Он тоже был первый раз отвержен своими братьями, изгнан в далекую страну, где он принял языческую невесту и тогда вернулся и был принят своим народом второй раз. Вам нужно знать, что Израиль отвергнул своего Мессию во время его первого пришествия, но они примут его, когда он придет второй раз. Давид, царственный царь, был помазанным царем, но был отвергнут своими. Он был вынужден бежать в филистимскую страну, чтобы получить языческую невесту и вернуться после смерти Саула, чтобы быть принятым и почтенным своим народом. В повествованиях жизни этих мужей мы можем ясно видеть истину, изображенную Господа Иисуса Христа, который будет отверженный своими, когда Он первый раз придет, и во время Его отвержения Он соберет себе языческую невесту, после чего Он вернется, чтобы быть принятым своими и установить свое славное царство. Как чудесно видеть, что истины относительно Иисуса Христа изображается в жизнях, записанных в Писаниях. Рассматривая различные изображения Христа в книге Бытие, мы находим, что каждое последующее изображение добавляет некоторые детали, которые отсутствовали в предыдущем. Итак, мы найдем в повествовании об Иакове некоторые драгоценные откровения, ставшие ясными только после того, как мы приходим к Новому Завету. Иаков прежде всего был избранным Богом. Бог избрал его, чтобы он получил первородство, которое, естественно, не принадлежало ему, но старшему брату Исаву. Исав потерял свое право на первородство, и оно перешло Иакову. Это предоставляет прекрасную картину, достигающую высшей степени в Иисусе Христе. Адам, первый человек, тоже имел первое национальное право на господство над землей, но он потерял свое право на господство потому, что он согрешил. И так Бог послал своего второго человека, последнего Адама, Иисуса Христа, который получит господство. Читая книгу «Бытие», мы также замечаем, что Иаков был ненавидим его братом Исавом. Это заставило его бежать в далекую страну, в Харан, где он работал как слуга, и с ним позорно обходились. Это опять является картиной Христа. Наш Господь Иисус также оставил свой дом и отправился в далекую страну, где он стал слугою, и с ним позорно обращались. В послании к филиппийцам, 2 главе, 6 по 7 стих мы читаем: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Тот, о котором говорится в Ветхом Завете, и представленный там, является тем же, которого мы находим в Новом Завете. Господь Иисус Христос, который сказал: „Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец“. Он повторяет это в 14 стихе: „Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня“. Христос является пастырем, который отдал жизнь свою за своих овец. Являетесь ли вы овцою его стада? Вы можете быть его овцою, если только вы поверите в него и доверитесь ему. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, 16 стихе сказано: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Аминь».